письмо в больницу. Может, Даша уже поправилась? Может, за ней уже ехать надо? Интересно, что бы сказала Даша, если бы узнала, что Зорька подружилась с Галкой? Удивилась? Нет. Рассердилась бы, наверное. Она же не знает, что Галя больше не водится с Наташкой. «Тебе не жалко Наташку?» Галка удивленно взглянула на Зорьку. «А чего ее жалеть? Что она, больная?» «Ну, ты же с ней не захотела дружить». «Не люблю, когда перед воспитателями выслуживаются. Я сначала думала, что Дашка и Янка наговаривают на Наташку, завидуют, что она такая красивая и что ее старостой Крага назначил. А потом смотрю, он меня за ухо крутит, а она перед ним на задних лапках ходит. «Ой, Зорька, ай да, смотри, Анка с Верванной, насколько нас обогнали!» Зорька с тоской посмотрела на поле. «И что это за работа такая? Жнешь, жнешь, а конца не видно, хлопок и то быстрее собирать. Там, знай, обирай коробочки, а здесь... Сначала режешь, режешь перепутанные колосья, потом перевязло крутишь, потом собираешь охапки в сноп. А что если... Ого-го! Это же гораздо быстрее!» Зорька вскочила и увидела Кузьмина, пробиравшегося к ним по Бугуту. Степан Федорович остановился, чуть покачиваясь, и посмотрел на девочек. «Так я и знал. Ляхова и Будницкая. Два сапога пара. Весь коллектив, собственно говоря, трудится, а они, как дезертиры, в кустах прячутся. В чем дело? Почему не работаете?» «Мы только на минуту», — сказала Зорька. Галка молчала, разглядывая деревянную ручку резака. «Ляхова, ты что, язык проглотила? Отменять мои распоряжения у тебя хватает смелости. Ты думаешь, я ничего не знаю? От меня не укроется. Понятно? Что?» Кузьмин говорил все это против обыкновения тихо, разглядывая девочек темными глазами. Белки глаз у него были желтоватого цвета. «Бабушка говорила, если белки желтые, значит печень больная, а от больной печени у людей характер портится. Может, Крага поэтому такой злой?» – подумала Зорька, а вслух сказала, желая выгородить Галку. «Это я предложила, чтобы каждый сам запоминал, сколько собирает корзинок. Николай Иванович говорил же, что сейчас каждые руки дороги». «Вот ты какая, оказывается, сознательная!» Не то иронически, не то удивленно сказал Кузьмин. Но Зорька не заметила иронии. «Я и сейчас, знаете, что придумала? Если...» «Отправляйтесь на работу», — недослушав Зорьки, приказал Кузьмин. «Твои ценные предложения, Будницкая, мы послушаем на вечерней линейке, где ты, кстати, и объяснишь коллективу, почему просидела в кустах половину рабочего дня. Что?» Зорька открыла было рот, но Галка схватила ее за руку и потащила за собой. «Нашла перед кем распинаться. Разве ему докажешь?» «Ну и пусть», — сказала Зорька. «А я, знаешь, что придумала? Сколько нас всего? 35, если с Верванной. Пусть самые сильные жнут. Кто послабее, человека 3, готовят перевязло. А 6 человек или 5 вяжут снопы. Сразу работа быстрей пойдет». «Будницкая! Голова!» — восторженно завопила Галка. «Айда скорей к Вере Ванне!» Через полчаса работа на участке детдомовцев закипела. Мальчишки и старшие девочки с Верой Ванной сжали. Нинка Лапина и еще двое крутили перевязло, а остальные вязали снопы и составляли их шалашиками по несколько штук. За 3 часа такой работы детдомовцы сделали больше, чем за весь вчерашний день. После работы к Зорьке неожиданно подошел Саша. «А ты молодец! Хорошо придумала!» Зорька смутилась. Саша смотрел на нее и улыбался. «Просто удивительно, как это раньше никому в голову не пришло. Ну, да ты у нас всегда такая, находчивая, верно?» Зорька покраснела и ничего не ответила. Ей хотелось многое сказать Саше, извиниться за ту выходку в очереди за кипятком, но от волнения она не могла выговорить ни слова. «Что же ты молчишь?» – спросил Саша и положил Зорьке руку на плечо. «Пойдем, уже все построились». Зорька беспомощно оглянулась. «Но где же эта Галка? Когда надо, так ее нет». И встретилась с ревнивым, подозрительным взглядом Наташи. «Ага, съела!» – злорадно подумала Зорька. И вдруг почувствовала себя Сашей легко и свободно, словно они давно были друзьями. «Я про это в одной книжке читала. Там колхозники так пшеницу жали». «Ты любишь книги?» «Еще как. У нас дома много всяких книг было. Ты Жюля Верна читал? А Вальтера Скотта? А Тома Сойера?» И «я читала. Только я больше всего сказки люблю. У них конец всегда хороший. Когда книга плохо кончается, такая обида берет, и ничего сделать не можешь». «В жизни тоже часто бывает, когда чувствуешь себя бессильным», – задумчиво и грустно сказал Саша. Зорька согласно кивнула. Они шли сзади всех, чуть отстав от строя. Прибитая вечерней росой дорожная пыль холодила босые ноги, быстро темнело. «Когда город бомбили, у меня бабушка там осталась. Она там, а я ничего, ничего не могу сделать». «Почему бабушка не уехала?» «Она не могла. Тетя Паша, бабушкина подруга, еще с гражданской, парализованная лежит. У нее даже орден есть. Она боевая была, комиссар. Не могла же бабушка ее бросить одну. Моя бабушка тоже на гражданской была этим, как его, лик. Зорька запнулась и смущенно взглянула снизу вверх на Сашу. Выскочила из головы. «Ну, такое помещение, где взрослых учат читать и писать, которые неграмотные». «Ликбез». «Ага. Вот, бабушка им и руководила. Только она учила красноармейцев. Вот кончится война. Папа приедет, мама, Толясик. Это мой старший брат. Он знаешь, какой сильный. Просто как поддубный. Даже сильнее. А читать любит ужас. Мама сколько раз сердилась. Сядем обедать, а он книжку раскроет и ложку мимо рта проносит. Вот честное слово. А у тебя, папа, тоже на фронте?» Саша прошел несколько шагов молча, потом сказал: «Нет, у меня никого нет». «Как? Вообще?» – ужаснулась Зорька. «Вообще». На глаза Зорьки навернулись слезы. Она представила себе на секунду, что у нее тоже никого нет, и даже задохнулась от внезапного страха. «Мы с мамой в отпуск ездили в Ленинград», – сказал Саша, глядя пристально перед собой. «Отец раньше на Ижорском заводе работал, а потом его в село послали председателем. А когда мы с мамой вернулись, вместо нашего дома только печка черная осталась». «Пожар был?» «Нет, кулаки сожгли ночью, и все сгорели. Отец, бабушка, Настенька, сестренка младшая. Ей всего 2 годика было. Потом люди рассказали, что их сначала постреляли, облили хату керосином и подожгли». «Как же это так, Саша?» – тихо сказала Зорька. «Так же только фашисты делают. Значит, кулаки. Фашисты, да?» «Думаешь, фашисты только немецкие бывают? Фашисты все, кто хочет, чтоб только ему хорошо было, а другие на него спину гнули. А мой отец боролся за хорошую жизнь для всех, понимаешь?» «Конечно, понимаю», — горячо сказала Зорька. «Я про это много разных книг читала и кино смотрела. Мы из Кронштадта. Видел? А Чапаев? Знаешь, я думаю, твой папа погиб все равно, что на фронте, правда?» Саша кивнул. «А потом что было?» «Потом мама стала как деревянная, легла у соседей на лавку, лицом к стене, и 3 дня пролежала молча. А на 4-й умерла, так ни слова и не сказала. А потом за мной из города приехал Николай Иванович». «Наш Коля Ваня?» «А чей же? Наш?» Зорька прерывисто вздохнула и взяла Сашу за руку. «Хочешь, когда война кончится, с нами жить? Хочешь? И мой папа тебе папой будет, и мама, и Толясик. Он всегда жалел, что я не мальчишка. Вот ты и получишься у него, брат, правда?» Не отвечая, Саша сжал Зорьки на плечо так, что ей стало больно. Но она не подала вида, радуясь, что так хорошо придумала. «Я глупо вел себя тогда на станции. Ты не сердись». Зорька даже остановилась. «Ну что ты? Это я! Я тогда Даше Лебедь цветов хотела нарвать. Я все думала, может, она поправится. Как ты думаешь, она выздоровеет?» «Конечно». «И ее к нам опять привезут». «А куда же еще? Здесь ее дом теперь». Саша помолчал, все так же держа руку на Зорькином плече, и сказал почему-то сердито. «Вот что, Будницкая, если тебя кто-нибудь обидит, ты скажи мне, хорошо?» Вечернюю линейку Вера Ивановна проводила в столовой сразу после ужина. Николая Ивановича не было, он еще с утра уехал в район на совещание, а Кузьмин задерживался в правлении колхоза. Линейка проходила как обычно. Вера Ивановна прочла последние известия с фронта, потом отметила тех, кто хорошо работал, и особенно от имени дирекции поблагодарила Зорьку. «Будь всегда такой, Зоренька», — сказала она. «Ты всем очень помогла». В это время появился Кузьмин. «Прошу внимания», – зычно сказал он, проходя на середину. «Только что закончилось правление колхоза, и меня просили передать вам большую благодарность за помощь. Вероятно, наш детский дом будет награжден грамотой райсовета за самоотверженный труд по уборке урожая». «Ура!» — закричала Наташа и захлопала в ладоши. Ребята подхватили крик. Кузьмин подождал, пока стихнут аплодисменты. «Но я должен вас огорчить. Наряду с самоотверженной работой всего коллектива у нас появились черные пятна». Ребята удивленно смотрели на Кузьмина. «Какие еще черные пятна?» «Да-да», — веско сказал Кузьмин. «И мы не имеем права проходить мимо. Будницкая и Ляхова, выйдите на середину и расскажите своим товарищам, почему вы в то время, когда они работают, не жалея сил, отсиживаетесь в кустах». Это заявление было так неожиданно, что ребята вначале ничего не поняли. Только Зорька и Галка, понимающе, переглянулись. Приподнятое настроение, владевшее Зорькой после разговора с Сашей и теплых слов Веры Ивановны, разом пропало. Она спряталась за спину Анки Чистовой, и никакая сила не смогла бы сейчас заставить ее выйти на середину. «И второе», — продолжал Кузьмин. «Они хотели внести какое-то предложение. Будницкая, вот теперь мы послушаем тебя, а не во время работы». «Степан Федорович, о чем вы?» – недоумевая спросила Вера Ивановна. «То есть как о чем?» – в свою очередь спросил Кузьмин и запнулся, удивленно и растерянно глядя на ребят. Они смеялись, вначале робко, приглушенно, а затем в столовой раздался откровенный, безудержный хохот. Даже Вера Ивановна не выдержала и ткнулась лицом в плечо, всхлипывающей от смеха Мари. Первым опомнился Саша Дмитриев. «Степан Федорович, это же Зорька!» – все еще смеясь сказал он. «Зорька придумала такое, что мы сегодня сделали в два раза больше, чем вчера, а вы говорите «пятна». Кузьмин прикрыл на минуту глаза, затем повернулся и быстро вышел из столовой. Вышел, тут же вернулся и глухо проговорил. «Извините». В спальне, когда девочки уже улеглись, Галка сказала. «То благодарности, то выговоры. Житуха!» Анка Чистова повернулась к Зорьке и встревоженно сказала. «Смотри, Зорька!» «Крага не простит тебе сегодняшнее. Не верю я ему». Глава 19. Школа. Всю ночь шел дождь. Гремел по железу по крыше. Стучал в окна тяжелыми каплями, будто просился в тепло к людям. А под утро проснулся за отрогами Каратау ветер, разметал тучи, очищая себе вольный простор над степью, и пошел гулять по поселку, выгоняя из домов остатки печного тепла. Люди прятали руки, ежились, кутались в платки и шарфы. Но детдомовцам ветер нипочем. Николай Иванович шел по обочине дороги, стараясь шагать в ногу с ребятами, и тоже пел, широко размахивая руками. А Кузьмин впереди строя, и в руке у него трепетали, как флаги, длинные полоски оберточной бумаги со списками учеников. Возле школы строй смешался, образовалась толпа. А толпа всегда неспокойна. Кричит, когда плохо, и кричит, когда хорошо. Детдомовцам было весело. Вчера на собрании председатель колхоза торжественно вручил детдому почетную грамоту от райисполкома, а от колхоза целого барашка за боевую работу по уборке урожая. Учителя встретили ребят возле школы. По их лицам было сразу видно, что они встревожены. Шутка ли? Целую ораву детдомовцев добавили, а детдомовцы, как известно, народ отчаянный. «Как у вас с дисциплиной?» – допытывался директор школы, целясь Кузьмина рыжеватым клинышком бородки. «Можете быть спокойны», – пробасил Кузьмин. Но глаза его почему-то прятались, уходили от пытливого взгляда директора. «Ума не приложу, как с ними быть?» – разводила руками очкастая завуч. «Столько времени пропустили!» «Они обязательно догонят. Вы даже не знаете, какие у нас способные ребята», – уверял ее Николай Иванович. «Глянь, Рахия!» – сказала Зорька. Галка вытянула шею, рассматривая в окнах школы любопытные носы, приплюснутые к стеклам. «Эй, Рахия! Здорово!» – закричала она и подтолкнула Зорьку локтем. «Смотри!» «Этот, как его? Ташен! О, Мора!» Зорька подошла к Саше. «Я, наверное, все-все перезабыла. А ты?» Саша улыбнулся. «И я. Ничего, не трусь, малыш. Я тебе помогу». «А я тебе помогу», — серьезно сказала Зорька. Саша рассмеялся. На крыльцо вышел дед в меховой треугольной шапке и в бараньей шубе, поклонился учителям, вытащил из кармана колокол и затряс им над головами ребят. «Дети!» – торжественно сказал Кузьмин. сегодняшнего дня вы снова начнете учиться. Я горжусь тем, что в трудное военное время, когда, собственно говоря, идет война, кровопролитная война, вы можете учиться». Он поднял вверх палец и сделал паузу, отпустив ребятам несколько секунд для того, чтобы они смогли осмыслить сказанное. «Я надеюсь, я верю, что вы не опозорите честь родного детского дома плохой успеваемостью и дисциплиной». «Что? Не слышу?» «Дисциплиной!» – дружно сказали ребята. Николай Иванович наклонил голову и улыбнулся. Ребята начали расходиться по классам. И тут впервые за все время жизни Зорьки в детском доме девочек разъединили. Наташа попала в 6-й класс, Анка в 5-й, а Галка и Нина Лапина в 4-й. Зорька, не раздумывая, двинулась следом за Галкой. Возле двери 4-го класса Зорьку остановил Кузьмин. «Будницкая, ты куда направилась?» «Я? Я с ними». «То есть как это с ними? Тебе же надо в 3-й». «Ну и что же? А я с Галей хочу. Мы вместе!» Зорька умоляюще посмотрела на старшего воспитателя. «Пожалуйста, Степан Федорович, пусть я с ними буду!» Кузьмин рассмеялся. Глядя на него, засмеялась и Зорька. «Ох, Будницкая, горе мне с тобой!» Из класса выглянула учительница. «В чем дело? Вы мешаете заниматься?» Кузьмин перестал смеяться. Зорька весело и нетерпеливо ждала, когда Кузьмин разрешит ей идти в класс Галки. «Иди-ка в свой класс, Будницкая». «Что? Не слышу». «Ну, я вас очень прошу!» Упавшим голосом сказала Зорька. «Вот что, Будницкая, что-то я не пойму. Ты в самом деле такая глупая или притворяешься? Марш в свой класс, и чтобы я больше тебя не слышал». Зорька обиделась. «Не пойду и все!» — крикнула она. «Ах, вот ты как заговорила! Ну, смотри!» «Я тебе покажу. Я тебе все твои фокусы, собственно говоря, припомню». Кузьмин схватил Зорьку и поволок по коридору. Зорька отчаянно барахталась, пытаясь вырваться. Обида и злость переполняли ее. Она извернулась и укусила Кузьмина за руку. Кузьмин вскрикнул, разжал пальцы. Зорька упала, поднялась и отбежала в сторону. «И пожалуйста!» «Мне все равно!» Она выбежала на улицу. Кузьмин что-то кричал ей вслед. Но Зорька, не слушая, неслась по дороге, шлепая ботинками по лужам. В ушах у нее гудело, слезы застилали глаза. «Пусть все на нее! Не надо ей никого! Еще за шиворот хватает! Тоже нашелся! Крага несчастный! А что она такого сделала? Жалко ему, что ли? А Галка тоже хорошая. Ушла себе и оставила ее одну. Ну и пусть, если она никому не нужна. Пусть себе, как хотят, живут. Она и без них обойдется. Вот возьму и убегу совсем. К Васе. Прямо сейчас убегу». Мысль о побеге понравилась Зорьке. Все обиды вместе с Кузьминым сразу вылетели из головы. Словно их и не было. Зорька облегченно высморкалась, вытерла слезы и, прыгая через лужи, направилась в ту сторону, откуда приглушенные расстоянием доносились гудки паровозов. «Здорово придумала!» – радовалась Зорька. «Вот сейчас она сядет на поезд и поедет к Васе. На станциях всегда много солдат, а они-то наверняка знают, где находится госпиталь. Потом они вместе с Васей поедут на фронт, будут бить фашистов или ходить в разведку. А когда кончится война, поедут к бабушке. И папа приедет, и мама, и брат. Все вместе соберутся. Пусть тогда крага только сунется. Вот только Колю Ваню жалко. и Сашу. Коля Ваня расстроится, а ему нельзя волноваться. И все из-за краги противного. Она выбежала на дорогу, по которой шли к станции машины. Горами пушистого снега лежал в кузовах хлопок, прикрытый сверху от дождя и ветра брезентом. Машины бежали длинной вереницей, покачиваясь на ухабах. На бортах машин красные полосы материи. Все для фронта, все для победы. И еще: враг будет разбит, победа будет за нами. На обочине дороги стояла женщина с корзинкой. Вот она подняла руку, одна из машин притормозила. «Подвези до станции, сынок!» — крикнула шоферу женщина и полезла в кабину. Зорька встала на то место, где стояла женщина, и тоже подняла руку. Но машины проезжали мимо. Тогда она стала кричать. «Дяденька! Дяденька!» Наконец-то! Шофер выглянул из кабины, посмотрел на Зорьку усталыми красными глазами. «Что кричишь?» – прохрипел он. «Дяденька, возьмите до станции!» – просительно сказала Зорька. В кабине было тепло. Пахло перегретым железом и еще чем-то одурманивающим и приятным. Зорьку разморило, начало клонить ко сну. Она завозилась на сиденье, устраиваясь поудобнее. «Дяденька, а далеко еще?» «Хватит! Ты что, не здешняя?» «Нет, мы только приехали с детским домом», — охотно сказала Зорька и спохватилась. Проболталась. «Теперь шофер догадается про все и отвезет назад, в детский дом». Но шофер не догадался. Открыл дверцу маленького ящичка возле руля и достал кусок лепешки. «На, поешь!» У Зорьки даже в груди стало горячо. Она вытерла руки о подол платья, отломила половину, остальное протянула шоферу. «Ешь все! У меня, понимаешь, в горле сохнет. Кваску бы сейчас холодненького!» Он перехватил баранку повыше. Машина затряслась, вильнула в сторону, объезжая Рытвину. «Эх, ма, было бы времени тьма, лег бы да выспался». Шофер вздохнул, поскучнел. Дорога пошла ровная, укатанная, и он то и дело клевал носом. «А вы ложитесь и спите», — сказала Зорька. «Нельзя, сестренка, война». Шофер снял кепку. Через всю верхнюю часть его лба шел красный рубчатый шрам. Зорька поперхнулась куском лепешки. Шофер скосил воспаленные глаза на Зорьку и нахлобучил кепку до самых бровей. «Это на войне?» — почему-то шепотом спросила Зорька. «На войне. Пограничником я был. Слыхала про таких?» «Ага. Я одну книжку читала, только название забыла. Пограничники у столба стоят с винтовкой». «Вот именно, с винтовкой», — сказал шофер и, словно желая переменить разговор, спросил. «А какие у тебя дела на станции?» «Никаких». Зорька растерялась и поглядела на шофера со страхом. «Вот возьмет и отвезет ее назад». «А зачем едешь?» – удивился шофер. «Одного знакомого повидать», – неожиданно сказала Зорька и сама удивилась своей находчивости. Удивилась и обрадовалась. «Начальник хороший, он обязательно поможет ей отыскать Васю. Там есть такой начальник, станции начальник», – заторопилась она, бессознательно копируя речь парня в красной железнодорожной фуражки. Шофер засмеялся и резко затормозил возле приземистого деревянного барака, по виду напоминающего то ли сарай, то ли склад. «Приехали. Дальше мне хода нет. Тебе куда?» «А вам?» «Мне в другую сторону, на выгрузку. Но бывай, вокзал чуть подальше. Если управишься по-быстрому, приходи сюда. Я скоро назад поеду». Железнодорожные пути были тесно заставлены товарными поездами и эшелонами с эвакуированными. Возле вагонов крутилось много разного народа. Уверенными шагами проходили военные. Толклись женщины, шныряли ребятишки. Здесь вовсю шла торговля. Эвакуированные меняли на еду костюмы, платья, обувь. Зорька остановилась растерянная и ошеломленная криками, слезами, запахом еды. Возле нее, зажав ногами ведро, наполненное вареной картошкой, торговалась с парнем старуха-казашка. Они дергали из рук друг друга мужскую рубаху и деловито переругивались. Парень был веселый, рыжеватый, чем-то похожий на Васю. Вспомнив о Васе, Зорька затосковала. «Что же теперь делать? Куда идти? Может, и правда к начальнику? А если он рассердится и отвезет ее в детский дом?» Зорька выбралась из толпы. Невдалеке разгружался санитарный. Там сновали люди в белых халатах. Возле крытых машин с красными крестами прямо на земле стояли рядами носилки. Зорька обрадовалась. Уж здесь-то она наверняка узнает про госпиталь. Она заглянула в последний вагон. «Ты что здесь потеряла?» – цыкнул на нее пожилой санитар в желтом халате поверх телогрейки. «Ну, брысь, не путайся под ногами!» Зорька скатилась по ступенькам на землю, и тотчас же из вагона вынесли носилки. На носилках лежал человек с закрытыми глазами. Зорька испуганно попятилась и чуть не наткнулась на длинного, как жердь военного. Рядом с ним, нервно теребя поясок халата, торопливо шла молодая женщина. «Поймите, товарищ начальник!» – чуть не плача говорила она. «Госпиталь не резиновый, октябрь на исходе, мы не можем держать раненых в неотапливаемых помещениях». Зорька остановилась как вкопанная. «Госпиталь? Здесь?» Она подбежала к санитару в желтом халате и дернула его за рукав. «Дяденька, а где госпиталь?» «В поселке. Где ж ему быть?» – сказал санитар. Глава 20. Где же Вася? Госпиталь помещался в бывших казармах казачьего полка. Двухэтажное каменное здание окружали со всех сторон частые деревья. Ветер срывал сухие листья и бросал на каменные дорожки, мощенные разноцветной брусчаткой. По саду бродили люди в белых штанах и мышиного цвета халатах. Несколько человек, прислонив к спинкам скамей костыли, стучали костяшками домино. В вестибюле девушка-санитарка мыла полы, терла доски железным скребком, щедро поливала горячей водой из жестяного чайника. Девушка морщила лицо, отворачивалась от жаркого пара. Под ногами у нее растекались черные лужи, хлюпала грязь. «Тетенька!» – позвала Зорька. «Тетенька! Мне Васю нужно, он раненый!» Девушка отжала тряпку, выкрутила и бросила Зорьке под ноги. Тряпка плюхнулась в лужу, взметая брызги. «Вытирай ноги!» Потом спросила. «Тебе чего?» «Тетенька, мне нужно Васю. Вы медсестра?» У девушки по курносому лицу разлилось удовольствие. Она поджала губы, приосанилась и сразу стала выглядеть старше. «Пройдите на чистую середину пола», – важно сказала она. «Я не могу с вами посреди воды беседовать». Зорька старательно вытерла грязные ботинки и запрыгала по воробьиному бокам на чистое место. Из ближней палаты выбрался раненый на костылях. «Нюська!» – весело крикнул он. «Кончай, оврал, гулять охота!» Санитарка подбоченилась, хлюпнула простуженным носом, и тут Зорька разглядела, что Нюська опередила ее на каких-нибудь 4 года, хотя и показалась вначале старше. «А чего вы больной нюськаете? Я на должности состою, как-никак. Вот девочка пришла, Васю ищет». «А фамилия у твоего Васи есть?» – спросил раненый. Зорька растерялась. Фамилия у Васи, конечно, была, но она осталась в детском доме на клочке газеты. Как же теперь быть? «Вот тебе и на. Вась на Руси не пересчитать. В одной нашей роте их трое было». «Сами не знают, чего хотят», – презрительно сказала Нюська, сгребая тряпкой воду. «Только людей от дела отрывают». Зорька жалобно улыбнулась. Подошло еще несколько человек. Они окружили Зорьку и начали расспрашивать ее, сочувственно вздыхая. «Я знаю, он в госпитале, он сам сказал», – твердила Зорька, размазывая по щекам слезы. «Что за толкучка?» – раздался громкий сердитый голос. «Да вот девочка Васю ищет, а фамилии не знает». К Зорьке подошел доктор в белом колпаке. «Родственник?» Зорька подумала и сказала уверенно. «Ага». «Как же ты фамилию у своего родственника не догадалась спросить?» «Я знала и забыла». «Да что с нее возьмешь?» – заговорили раненые. «От горшка два вершка». «Нюся, дайте девочке халат, пусть пройдет по палатам», – распорядился доктор и скорыми шагами пошел к широкой двери, над которой горела красная лампочка, и было написано «перевязочная». «Ходят и ходят», – неопределенно сказала Нюська. «Еще и халаты им давай». Раненые водили Зорьку по палатам долго. У нее даже начала кружиться голова от бесконечного мелькания лиц. Васи не было. «А ты точно знаешь, что твой Вася в этом госпитале?» – спросил один из раненых, когда они вышли в сад и остановились возле скамейки. «Он же сказал, в госпиталь повезут». Раненый притянул Зорьку к себе, погладил по голове. «Эх, дочка, да разве на такую войну одного госпиталя хватит? Их тысячи по всем городам понастроили, а все мало». Путаясь ногами в длинном халате, Зорька побрела к воротам. Как же ей теперь найти Васю? Возле калитки ее догнала Нюська. «Совесть надо иметь!» – заорала она, дергая Зорьку за рукав. «Халат-то отдай!» Зорька подняла голову. «Ну чего ты орешь?» Глотая слезы, прошептала она. «Нужен мне твой халат. Он не мой, он казенный, и вовсе я не ору, а работаю». «Ну и работай себе, а орать нечего». «Да», вдруг жалобно сказала Нюська, хлюпая простуженным носом. «Если орать не будешь, больно они слушаются». Зорька долго стояла на одном месте, смотрела, как бродят по саду выздоравливающие, как уезжают и приезжают санитарные машины. Потом медленно побрела прочь. Ребята, наверное, уже давно вернулись из школы и обедают. Маря картошки с бараниной поджарила на второе. Глотая слюну, тоскливо думала она. «А Саша, наверное, ищет ее». И Коля Ваня беспокоится. Теперь Крага наговорит ему всякого. И Коля Ваня подумает, что она и правда такая плохая. Правильно Анка тогда сказала, что Крага не простит ей. Что же делать? Может вернуться? Ну да, вернешься, а там Крага. Зорька не отдавала себе отчета, куда и зачем идет. Но возвращение в детский дом Кузьмину было для нее страшнее неизвестности. Глава 21. Начальник Дармен. «Начальник! Начальник!» – крикнула Зорька, бросаясь к парню в красной железнодорожной фуражке. Парень оглянулся. Лицо его выразило недоумение. Он снял фуражку, обтер платком бритую, отливающую синевой голову и снова надел, тщательно выверяя расстояние от бровей до козырька. Зорька прижалась лицом к ватному халату начальника и заплакала. Сказал начальник растерянно. «Зачем слезы? Кто обидел?» Он с трудом оторвал от себя Зорьку и присел на корточки, придерживая ее за плечи обеими руками. «Говори, Кизымка, где твои папка-мамка? Потеряла?» Зорька замотала головой, сглатывая слезы. «Нет!» – начальник обрадовался. «Скажи тогда, почему горе? Какой поезд едешь?» Зорька всхлипнула и вытерла ладонью мокрое лицо, успокаиваясь. В ней уже крепла уверенность, что начальник не оставит ее одну здесь, и теперь все устроится. «Я не на поезде, я из детского дома», — сказала Зорька. «Помните, вы говорили, ой, какой худой Кизымка, кушать много надо». Начальник вскинул голову и выпятил нижнюю губу, с трудом припоминая Зорьку. На худом скуластом лице его отразилось удивление, потом досада. Он нахмурился и строго спросил. «Почему одна на станцию ходишь? Кто пускал?» Зорька отвернулась. Слезы снова потекли быстро-быстро. Она размазывала их кулаками по щекам, замирая от страха, что вот он сейчас рассердится и уйдет, и она опять останется одна. К ним подбежал человек в шинели. «Начальник!» — хрипло сказал он. «Дарменджан, райком вызывает!» Начальник, придерживая Зорьку за плечи, скорыми шагами повел ее к станции. В самом здании царила полутьма. Окна были плотно завешаны плетеными циновками, а над входной дверью и над потолком светились лампочки, неровно замазанные синей краской. На широких подоконниках, на скамейках и прямо на полу сидели и спали люди. Начальник Дармен, Зорька и человек в шинели с трудом пробрались к двери в самом конце помещения. Навстречу начальнику от двери метнулась женщина с ребенком на руках. «Товарищ начальник!» Умоляюще сказала она. «Мне нужно ворысь, понимаете? Ворысь! Я третьи сутки здесь!» «Поезд есть, билетов нет!» Негромко сказал начальник Дармен. «Что я могу сделать? Война?» «Мне нужно ворысь, понимаете? Там меня ждут, а я здесь с ребенком!» Женщина хватала начальника за халат, настойчиво втолковывала, словно он не понимал ее. Начальник вытащил из кармана блокнот, что-то быстро написал в нем и, оторвав листок, протянул его человеку в шинели. «В кассу, Сеид, помогай женщине!» Люди вокруг зашумели. К начальнику властно продвинулся грузный мужчина с брезентовым портфелем. «Послушайте, уважаемый!» Зарокотал он, но начальник, не слушая, втолкнул Зорьку в комнату, вбежал сам и плотно закрыл за собой дверь. «Скорее, Дармен, райком на проводе!» Начальник сдернул с бритой головы фуражку, не глядя повесил на крюк возле двери и схватил хрипящую возле рогатого телефона трубку. Зорька огляделась. Маленькая узкая комната была забита народом, но не пассажирами, а железнодорожниками. Они молча курили, выжидающе поглядывая на начальника. «Начальник слушает!» — кричал в трубку Дармен, прикрывая рот согнутой ладонью. «Эй, девушка, давай быстро райком! Начальник Дармен слушает!» В трубке послышался мужской голос. Дармен замолчал, напряженно сдвинув брови. Наконец он положил трубку, посмотрел в окно отсутствующим взглядом, потом повернулся и, крепко, начиная со лба, вытер лицо ладонями. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил железнодорожник с торчащими вперед, как у моржа, усами. «Весь урожай хлопка. За 3 дня вывести надо». ровным голосом сказал начальник. Помолчал, барабаня пальцами по столу, хлопнул ладонью и добавил, стиснув кулак. «А где людей возьмем? Столько сразу грузить. Вагоны все заберем. Люди опять на станции сидеть будут. Конечно, фронту хлопок надо, а людям ехать не надо, работать не надо. Столько, понимаешь, рук без работы пропадает». «Что сделаешь?» Железнодорожник с моржовыми усами вздохнул и поднялся, стряхивая с ватных штанов махорочные крошки. «Подожди, подожди!» — сердито закричал начальник. «Война, война! И, джигиты, давай иди, говори людям, кто помогает быстро хлопок грузить, в первую очередь сажать вагоны будем!» Комната опустела. Дармен, все еще хмурясь, посмотрел на Зорьку, застывшую в углу, и вдруг широко улыбнулся. «Видал, миндал? Иди садись. Кушать хочешь?» В это время зазвонил телефон. Начальник снял трубку, прислушался, поднял бровь и хитро посмотрел на Зорьку сквозь длинные узкие щелочки глаз. «Я? Здравствуй, здравствуй, Баскарма. Как не видел? Здесь? Куда денется?» «Никуда не денется. Хорошо, хорошо. Скажи ему, Баскарма, от хорошего пастуха овца не бегает. Зачем мои слова? Народа слова. Хорошо, давай, приезжай, ждем». Он положил трубку, уперся локтями в стол, погрозил Зорьке указательным пальцем. «Нехорошо, Кызымка. Зачем бегала? Директору больно сделала. Хорошего человека обидела». Зорька молчала, теребила и мяла воротник платья, не в силах совладать с дрожью. Начальник прищелкнул языком и с досадой хлопнул себя ладонями по коленям. Совсем глупый стал. Давай кушать будем. Совсем другой разговор пойдет. Хорошо?» Дармен снял с шеи платок, заменяющий ему шарф. Расстелил прямо на письменном столе. Выдвинул ящик и начал живо выкладывать на платок куски лепешек, кружочки белого прессованного сыра, сушеный урюк. «Папка, мамка, войну кончат. В детский дом приедут. Давай, директор, нашу Кызымку. А тебя нет. Хорошо? Нехорошо». Зорька покорно кивала. У нее кружилась голова от голода и нетерпения. Она почти не слышала слов начальника. Ей было все равно, что с нею будет потом. Лишь бы сейчас скорее дали поесть. В комнату заглянул железнодорожник с моржовыми усами. «Дарменджан, выйди на секунд. Тут один гражданин». Начальник вышел. Зорька, разморенная едой, задремала, уютно свернувшись калачиком на скамейке. Разбудил ее крик. В комнате толпился народ. Грузный мужчина с брезентовым портфелем тыкал в лицо начальнику пачкой бумаг и кричал негодующим начальственным басом: «Я вам не грузчик!» Зорька испуганно вскочила. Ей показалось, что она услышала голос Кузьмина. Вот таким же негодующим, начальственным басом он кричал на нее в школе: «Я тебе все фокусы припомню». Нет, она ни за что не вернется в детский дом. Ни за что. Зорька попятилась и незаметно выскользнула в дверь. На улице быстро темнело. Ветер усилился, гнал по земле охапки сена, сухой помет. Взметал над паровозами сверкающие снопы искр. Мысль, что скоро наступит ночь, пугала Зорьку. Она нерешительно остановилась. Может, и правда вернуться. Начальник хороший. Разве он хочет ей плохого? А Николай Иванович? Кузьмин, наверное, ему такого наговорил. Позор, скажет, военное время!» И пальцем будет тыкать, как тогда в Нинку. «Всему детскому дому позор из-за таких, как она!» «Нет, в детский дом возвращаться нельзя. А куда?» Сейчас Зорька была сыта, в кармане курточки лежал про запас кусок лепешки, и поэтому будущее уже не казалось ей таким мрачным. Она плотнее запахнула курточку и побежала в самый конец, при вокзальной площади, где было много народа. Там ее труднее будет найти. Глава 22. Кумалаки. Возле деревянного решетчатого ящика прямо на земле сидел, подобрав под себя ноги, старик-казах. Он был в мягкой козьей шапке с длинными ушами. На грудь стекала белыми волнами длинная узкая борода. Перед стариком на широком цветастом платке были рассыпаны глиняные шарики. Старик то собирал шарики в горсть, то бросал их на платок и что-то говорил сидевшим вокруг него на корточках женщинам. Они согласно кивали головами, с тревогой и надеждой, вслушиваясь в быструю речь старика. Зорька подошла ближе. Сидят себе люди и разговаривают. Кругом шум, суета, а эти будто на отдельном острове. Интересно. Старик собрал шарики в горсть, прикрыл сверху рукой, потряс и резко бросил на платок. Шарики побежали в разные стороны, цокаясь боками, и замерли группами и поодиночке. Старик наклонился, несколько секунд внимательно рассматривал шарики, сосредоточенно наматывая на палец конец бороды. Потом поднял голову. «Сююнши!» — радостно сказал он русской женщине в старом залатанном на локтях мужском пальто. «Когда кумалаки падают так, говорят, уже видна тропа, по которой идет караван». «Это как же? Значит, живой?» — спросила женщина, недоверчиво разглядывая кумалаки. «Ты правду гадаешь?» Старик собрал бороду в кулак, укоризненно покачал головой. «Женщина!» — важно и немного обиженно сказал он. «Я пас тогда, когда тебя еще не было на свете. Я ходил толмачом с кызыласкерами, когда ты еще держалась за подол матери. Спина моя давно превратилась в сухую арчу, но никто не слышал от старого Токотая слова неправды. Ценность слов в истине, так говорил мой отец. Ой, женщина, пусть исчезнут с твоего лица морщины горя и отчаяния. Твой джигит жив, победа стоит за его спиной, и в сердце твоего мужа пылает огонь мужества и смелости». Женщина встала и протянула старику деньги, но старик отвел ее руку. Он собрал кумалаки в горсть и снова бросил их на платок. Женщины слушали старика так, словно от него зависело все, а главное, живы ли те, кого они ждали с войны. Подошел пассажирский поезд. Люди с мешками заметались по перрону, женщины, окружавшие старика, всполошились, похватали свои кошелки и замотанные тряпками ведра. Старик сидел неподвижно, задумчиво процеживая бороду между пальцами. Зорька переступила с ноги на ногу, кашлянула. Старик шевельнулся. Достал из-за пазухи кожаный мешочек, осторожно развязал шнурки, прихватил оттуда двумя пальцами щепотку какой-то зеленой травы и заложил ее за щеку. Зорька изумленно смотрела на него. «Ты хочешь о чем-то спросить меня?» Зорька смущенно замялась. «Разве в доме, где ты живешь, тебя не учат уважать старших?» «Здравствуйте», — сказала Зорька и осмелев попросила. «Посмотрите, пожалуйста, мой папа живой?» Старик тронул шарики ладонью. «Живой!» «А мама?» – заторопилась Зорька. «И еще